Глава 15. Автомобиль, только завидев нас на крыльце подъезда, поспешно распахнул обе дверцы. Полицейские машины приучены экономить драгоценные секунды, которые люди все равно просрут в привычном для них разгильдяйстве. Мы сели в машину. Королева воинов небрежным взмахом руки забросила на крышу мигалку. Окрыленный привилегиями, автомобиль понесся легко и свободно, как ястреб среди шарахающихся в стороны воробьев. Заботливый навигатор сообщил о срочной новости и вывел на боковую панель кадры заседания Госдумы. Я вздохнул с некоторым облегчением. Ни теракт, к счастью, ни захват боевиками халифата очередного города и массовая резня там, а всего лишь голосование насчет увеличения возрастного ценза с 25 лет до 30. В самом деле, каждый из нас с каждым годом становится, если не умнее, то хотя бы мудрее. Уже не так с плеча судит. Понимает, что не все так просто, как кажется 18-летнему. Довод вроде бы верный, но тут же в Думе завязалась горячая дискуссия на тему, как подать такое населению. Сказать вот так в лоб молодежи никто не осмелится. Мы же сами всегда были и в 20 лет уверены, что все знаем и готовы править миром. 15 лет готовы были принять на свои плечи звание мирового правителя. И даже в 10 лет полагали, что знаем и умеем больше родителей. «Нужно будет», — предложил депутат Пилипенко, — «запустить в масс-медиа авторитетное мнение ученых, что человек теперь живет дольше за счет того, что вся его жизнь удлинилась, а не только старость. В 20 лет человек все еще подросток по нынешним временам. Это во времена Пушкина была мечта успеть увидеть внуков, а сейчас в том возрасте еще только женятся. Так что, дескать, право избирать президента нужно отодвинуть в район 30-40 лет. А самим баллотироваться на этот высокий пост только 60. Она увидела, что я поглядываю на экран с некоторым интересом. Спросила с понятным скептицизмом. «Думаешь, пройдет?» Я сдвинул плечами. «Молодежь будет против». «И что?» «Вот именно», — ответил я. «Ее раньше не слушали, а сейчас она впервые в меньшинстве. США не успели с подобным законом. Прохлопали ушами, а надо было равняться на Россию. Так что на следующих выборах у них точно изберут мусульманина на пост президента страны». «Вот-вот. Мусульман, достигших избирательного возраста, в США уже 54%. Она пробормотала. «У нас мусульман пока недостаточно для такого разворота. Хотя да, становится все больше». «Тебе нужен полицейский сервер?» «Да». «Могу подключиться», — сказала она с надлежащим высокомерием. «В полицейских машинах защищенный канал». «Ого», — сказал я, — «насколько защищенный?» Она ответила с тем же высокомерием. «Может быть и не так, как красная линия президента или шахты межконтинентальных ракет системы «Мертвая рука», но достаточно». Я смолчал. Лично мне не пришлось даже взламывать их защищенную систему. Ее не рассчитывали на таких, как я. Фаерволы попросту не увидел, сразу пробежал мысленным взглядом за долю секунды все-все записи, просмотрел фото и отметил некоторые как примечательные. Она на ходу подключилась к полицейскому серверу и вывела на экран записи камер, выбрав тех подозреваемых, на которых тогда указал я, а она поставила метки. Я ждал, когда наконец придет к какому-то выводу, чтобы опровергнуть или согласиться. Не дождался, звучно хлопнул себя по лбу и провозгласил. «Ба, нашел, вот тот голубчик, посмотри, посмотри!» Она сказала недовольно. Всех пересмотрела. Камень в окно бросил вовсе не он. «Ты проследи за ним», — сказал я настойчиво. «Просто смотри». Она хмыкнула, но перевела взгляд на экран. Автомобиль пока что прет по навигатору. Проблем с дорогой не намечается. А тот байкер в записи в самом деле ведет себя не по-байкерски. То ли стесняется, то ли высматривает, как нанести урон посильнее. Но в драке почти не участвует. Все отступает в тень. А там почти растворился в темноте. А через пару минут вынырнул совсем в другом месте. «Просмотри через фильтры», — посоветовал я. «Похоже, он как раз нырнул в окно. Что-то там спер, а потом вылез, как ни в чем не бывало. Все заняты дракой, на него даже в полиции не обратили внимания». Она сдвинула плечами. «В том помещении ничего нет, мы уже проверили». «Молодцы», — сказал я, — «не ожидал». «Хорошая работа. А я вот по твоему компу посмотрел, что под этим зданием проложен кабель, который питает и наш научно-исследовательский центр». Она дернулась. «Шутишь?» «Ничуть», — ответил я. Это уже больше, чем совпадение, верно?» Она закусила губу. Взгляд ее потемнел. Наконец проговорила с неохотой. «Да, связь какая-то есть. Хотя и не обязательно. А перебои с подачей энергии зафиксированы?» «Нет», — ответил я честно. «Да и не могло их быть». «Почему?» — спросила она. «Ах да, аккумуляторы. Автоматическое переключение». «Именно», — ответил я. «По старинке, но надежно. Однако все-таки какая-то связь есть». «Похоже», — признала она, — «только не пойму, в чем она». «Я вообще-то догадываюсь», — сказал я скромно, — «но это так, фантазии. Видимо, нужно заняться тем орлом, что проник во время драки в то помещение. Теперь понятно, что и драка была красиво поставлена хорошим режиссером». Она поморщилась. «Это пока только догадка». «И что?» «На догадках обвинения не строятся». «Да», — согласился я. «Но я не требую всех арестовать и сразу расстрелять, как у вас постоянно в подвалах вашего ГПУ. Догадки надлежит проверять. Это строго научный метод. В науке впереди открытий всегда идут догадки. Часто такие наглые». «Это да», — согласилась она. «Насчет наглости наша наука впереди планеты всей». «Вот и ты согласна», — сказал я. «Как хорошо, когда женщина не спорит. Так уж постоянно и с привычно диким криком». «Ладно», — ответила она. «Но все равно, если говоришь, что у вас не было перерывов в энергоснабжении...» «Вроде бы не было», — признался я. «Но я не говорил, что не было точно. Я сказал, что лично я не заметил, но я не специалист в электросетях». «В чем-то специалист, но там ты не оценишь. Это же не палкой виртуозить по ребрам. Если бы вырубился мой компьютер или погасла настольная лампа, я бы как-то заметил. Может, не сразу, я бываю не всегда внимательным, но ты, к счастью, не замечаешь». «Я все замечаю», — ответила она недобрым голосом. «А ты, значит, рассеянный мыслитель?» «Полагаю», — заметил я, — «надо бы навестить нашего героя». Она сказала резко. «Сперва нужно узнать, кто он, где живет, вызвать ОМОН». «Это Карагандинов», — сказал я. «Возраст 32 года, здоров, мастер рукопашного боя, служил в ВДВ, в горячих точках не служил, после армии устроился в охранную фирму. Нужен адрес?» «Пожалуйста, улица Скобелевская, дом 5, квартира 718». Она покачала головой, взгляд выразил уважение и настороженность. «Ты быстр». «В некоторых случаях», — согласился я со скромностью в голосе, «быстрота нужна не только для ловли блох. За обедом тоже не помешает. Особенно, если с тобой из одной миски. Ну что, поворачиваем?» Она поколебалась не больше секунды, бросила на меня испытующий взгляд. «Уверен?» «Это только гипотеза», — предупредил я, — «а не аксиома. Скорее, лемма. Лемма — это...» «Заткнись!» — оборвала она резко. «Вижу, в армии точно не служил. Болтаешь, как гуманитарий». «Ладно, пройдемся согласно твоему научному методу». «Умница!» «Хотя не верю всяким ученым», — сказала она недовольно. «Это ж не силовые структуры атомную бомбу выдумали». «Да», — покорно подтвердил я. «Они ее только бросают в кого ни попадя». Пришлось ухватиться за ручку. Так круто развернула автомобиль, хотя до полицейского участка оставался всего квартал. Дальше я откинулся на спинку сиденья, впервые за очень долгое время наслаждаясь покоем и ясностью в черепе. Хотя, конечно, приходится с некоторым усилием восстанавливать барьер, не давая прорываться в мозг всякой информации, что может утопить и ввергнуть в сумасшествие. Зато стоит взглянуть на что-то, вот, к примеру, на то здание, и сразу вижу всю его историю, начиная от года и дня постройки, личные данные архитектора, стоимость стройки, размер кирпичей, количество штук, перечень мероприятий, которые в нем проводились. Ух ты, даже Максим Горький там бывал. Это же почти памятник архитектуры. Город все больше обожаю за его суперсовременные высотки, широкие магистрали и праздничность улиц. Хотя небоскребы начали строить еще в начале прошлого века, а 102-этажный Empire State Building посещал еще Маяковский, но потом к высотным домам то надолго падал интерес, народ предпочитал перебираться в небольшие коттеджики и таунхаусы, то снова что-то необычное выстреливало. Но и теперь небоскребы во всех странах определяют архитектуру городов и остаются символом технической мощи и красоты хай-тековского мира. Автомобиль мчится на дикой, как раньше бы сказали, скорости, но соединенные в одну сеть бортовые компьютеры выполняют свою работу ювелирно точно. Даже на тесных улочках автомобили проскакивают на встречке в 2 сантиметрах один от другого. Насколько знаю, инженеры продвигают новый стандарт насчет 1 сантиметра, что позволит что-то где-то и много сэкономить. А сама часто берешь управление на свою набодибилдеринную персону? Она покосилась в мою сторону с неодобрением во взгляде. «Зачем?» «Да просто так». «Просто так не беру», — отрезала она. «А не просто так?» — спросил я. «По делу. У тебя же бывают дела? Хоть иногда». «Беру очень редко», — сказала она коротко. «Ты вроде бы видел». «Ага», — сказал я. «Все-таки бывает. Когда на обгон?» «Когда преследую», — уточнила она. «Понятно», — сказал я. «Хорошо быть полицаем, обгоняй, нарушай, дави, стреляй. Вот это жизнь! А тут докторские защищаешь, от рака лекарства придумываешь. Кому это нужно? Человек должен жить коротко и весело, лишь бы успевал размножаться. Ты как насчет размножения?» Она даже не взглянула в мою сторону. Взгляд прикован к быстро бегущей под колеса автомобиля ленте шоссе. «Я размножаюсь». «Ого», — сказал и посмотрел на ее граненый живот с кубиками под тонкой тканью. Уже знаю, даже пересчитал, что в самом деле 8. «Прости, я не знал». Она поморщилась. «Я не беременная, но у меня есть дочка. Ранний брак. Живет у моей мамы. Им так обеим нравится. А ты?» «Не знаю», — ответил я честно. «Мне проследить за своим потомством труднее. Может быть много, а может и нет вовсе». Автомобиль стремительно взлетел на эстакаду. Оттуда хорошо виден весь район. Здесь как раз небоскребов особенно много. Есть яркие и праздничные, есть солидно блещущие металлом, есть подчеркнуто индустриальные, мол, не для праздников эта планета, а для работы, как сказал великий нигилист. Есть такие, будто спроектированные и выстроены специально для туристов, настолько необычные, что вроде бы в таких не жить, не работать, а только аттракционничать. Впрочем, и такие есть. Туризм – неплохая статья доходов. Ради повышения их доли стоит выстроить либо самое высокое в мире здание, либо самое причудливое по форме. В этом Москва перестала отставать от прежде более богатого мира, а во многом по инерции погони за лидером. И обогнала, так как запрягает медленно, ездит быстро, а потом обнаруживает, что в гонку ринулась привычно по-российски, без тормозов. Наша цель – высокий дом в 42 этажа, высится гордо и красиво в окружении зданий поменьше, похожий на лебедя среди стаи серых уток. Стоянка размечена цветными вставками в асфальт. Мне показалось, машины там недовольно покосились на автомобиль с полицейской мигалкой. Полицию даже они не любят, но пикнуть не посмели. В демократическом государстве у силовых структур все права. И чем государство демократичнее, тем всесильнее полиция, как олицетворение абстрактной мощи гуманного народа и толерантного к насилию народа. Она сказала властно. «Говорить буду я, ты вообще и не пикай». «А пищать можно?» — спросил я, как красный слон. «И пищать нельзя», — отрезала она. «Настоящая женщина», — сказал я с восторгом. «Давно мечтал такую...» Она обернулась, глаза грозно блеснули. «То, что мечтал?» «Встретить мечтал», — объяснил я. «Думал, такие только в сказках да в анекдотах. А тут вон все наяву. У нас будут завидовать счастливчику». «Это я счастливчик, кто бы подумал? Мне же всегда с женщинами не везло». Она поморщилась. «Не повезет и на этот раз. Держись за моей спиной». Я смерил взглядом ее прямые и широкие плечи спортсменки. Спина прямая, как столешница. «А что, будет перестрелка? Как здорово!» «За моей спиной», — повторила она, — «и не высовываться». Вблизи видно, что вообще-то обычная многоэтажка. Не старая, стандарт для недонебоскребов. Эконом-класс. Просто домики вокруг совсем мелкие, вот и кажется чем-то, чем не является. Воротилы в таких точно не живут, а если и появляются, то лишь для чего-то крайне темного. «Да чего вдруг?» — мелькнула мысль. «Это я туплю. Воротилы вообще не появляются в людных местах. Так что здесь в лучшем случае те, кого воротилы отправляют с поручениями. А то и вовсе не воротилы отправляют, а мелкие служащие воротил отправляют совсем уж мельчайших». Подъезд к дому замусорен. Ступеньки выщербленные, а дверь, естественно, расписана густо. Не всякую надпись прочтешь. А в наложенных один на другой рисунках можно увидеть, как в пятнах Роршаха, все что угодно, даже обладая не самым ярким полицейским воображением. Ингрид распахнула дверь и почти вбежала. Сильная и стремительная. Попробуй останови. Но останавливать некому. Даже за оконцем комнаты для консьержки пусто и настолько пыльно, словно здесь никто не появлялся с момента сдачи дома в эксплуатацию. «Лифт работает», — бросила она. «Пойдем». «Один из четырех», — пробормотал я с опаской. По теории вероятности, он не должен сломаться именно в этот день и час. «Хотя теория суха, мой друг». Она фыркнула. «Я тебе не друг». «Классику знать надо», — укорил я. «Это я бахвалюсь знанием сокровищ мировой культурки, а ты мне крылья обрываешь, как стрекозе какой-то, изысканный и безумно красивый». Опускаясь на вызов, лифт грохочет и лязгает. Я отчетливо услышал предупреждение, что ему начхать на теории, восхочет и застрянет в любой момент и в любой точке пространства-времени шахтного измерения. Ингрид нахмурилась, но когда дверцы распахнулись, решительно шагнула вперед. Пол под нею тревожно задвигался, стукаясь в стенки. «Ох», — сказал я, — «кажется, у меня начинается арахнофобия, или как ее там?» «Какие здесь пауки?» — спросила она сердито. «Не трусь. Слышишь, уже поехал. Если и оборвемся, то с хорошей высоты. Мучиться долго не придется». «Умеешь утешить», — сказал я с сарказмом. «Настоящая женщина». Лифт ползет на высоту с трудом, отчаянно сражаясь с гравитацией и даже, как мне кажется, с сопротивлением воздуха. «То-то ты бледный совсем», — произнесла она с сарказмом. «Съел что-то?» «За тебя переживаю», — пояснил я. «Что так?» «Ты такая нежная», — пояснил я. «Чувствительная, поэтичная. А гонимся за каким-то грязным мошенником. Для тебя это как серпом... как молотком по маникюру, да?» Она не ответила, прислушиваясь. Лифт, наконец, дополз до места, остановился, задрожал. Я уже заранее вздрогнул, однако двери начали неуверенно раздвигаться, а потом и в самом деле ушли в пазы, открыв перед нами этажную площадку.